Глава 21. Вскоре стало ясно, что нас ждала погоня. Лес был огромным, неровным из-за камней и поваленных деревьев, и с таким густым подлеском, что гольф-кар мог проехать через него только на полной скорости, и то лишь потому, что у этих конкретных гольф-каров было намного больше лошадиных сил, чем у тех, что обычно встречались на поле для гольфа. «Правда или действие?» крикнула Виктория мне в ухо, когда мы подскочили на ухабе. Нас подбросило в воздухе, и мы свернули, чтобы не врезаться в дерево. Позади нас послышался визг девчонок из догоняющего нас гольфкара. «Серьезно?» — крикнула я в ответ, сбавляя газ ровно настолько, чтобы заложить вираж. «Ты хочешь сыграть в правду или действие прямо сейчас?» Света наших фар хватало, чтобы осветить лес всего на 1-1.5 метра. Впереди, как мне показалось, виднелась поляна, и я нажала на газ, чтобы проехать сквозь заросли. Виктория, возможно, покрепче вцепилась в гольф-кар, но внешне оставалась такой же хладнокровной. «Моя мама на 35 лет моложе моего отца. Я — причина позлословить о нашей семье и горячо любимый ребенок. Это называется многозадачность. Правда или вызов, Тафт?» «Правда!» — закричала Лили, когда мы набрали скорость. Визг позади нас стал громче, наши преследователи приближались. «Она выбирает правду! Отличный выбор!» — прокомментировала Виктория. Я резко повернула влево, вырулила на свободное место и ловко обогнала другой гольф-кар, пролетев мимо них, прежде чем они успели понять, что происходит. Виктория выбрала именно этот момент, чтобы задать свой вопрос. «Почему ты спросила меня об Ане?» «Кто такая Анна?» — заинтересовалась сидевшая рядом со мной Лили. На этот раз я нарочно направила нас на ухаб. В гольф-карах не было ремней безопасности, поэтому мы все подпрыгнули вверх, чуть не ударившись головами о крышу кара. К сожалению, ни Виктория, ни Лили не забыли о своих вопросах. «Анна!» — объяснила Виктория Лили. «Моя племянница и подруга матери Сойер. И да!» «Мой отец действительно настолько старый!» Хоть мы оставили наших преследователей далеко позади, но где-то рядом ехали еще две группы. Я направила наш гольф-кар подальше от шума. «Твоя очередь», — сказала мне Виктория. «Правда. У тебя ведь нет секретов от твоей кузины?» Она загнала меня в угол и знала это. Если я не отвечу на ее вопрос, это только усилит подозрение Лили. «Она была подругой моей матери», — повторила я. «И я хотела узнать, что с ней случилось, потому что в последний раз о ней слышали 20 лет назад, и она была беременна». Я не могла позволить себе отвлечься от дороги, чтобы понаблюдать за их реакцией. Но Виктория явно пришла в себя первой. «Это кое-что объясняет. Зная всех шестерых моих старших братьев и отца, можно предположить, что, узнав о ее беременности, семья принялась бы угрожать ей монастырями. Они очень любят гипотетические монастыри. А они любят выгонять людей из семьи?» — с нажимом спросила я. «У твоей мамы была подруга, которая была беременна 20 лет назад?» Лили схватила меня за руку, но потом, похоже, вспомнила, что я все еще за рулем, и отпустила ее. «Да», — ответила я. Виктория снова задала мне вопрос. «На благотворительном вечере. Зачем ты вышла на улицу с Дэвисом Эймсом? По-моему, мы играли в правду или действие», — язвительно заявила я. «Разве сейчас не моя очередь? Раз уж мы играем по очереди», — сказала Виктория низким бархатистым голосом. «Я выбираю действие. Нет ничего, чего бы я не сделала. При должной мотивации, конечно». Я хотела спросить ее, что она делала с Уокером. Какая мотивация была у ее отца, когда он подошел к Дэвису Эймсу? Но она не выбирала правду, а даже если бы и выбрала, рядом со мной сидела Лили. «Что, если я попрошу тебя спрыгнуть с кара?» Я бросила ей вопрос, снова вдавив педаль в пол. «Это гипотетический вызов или реальный?» — спросила Виктория. «Сойер!» — закричала Лили. Я слишком поздно поняла, что мы ехали слишком быстро. Мне показалось, что мы снова влетели в выбоину, но когда мы взлетели в воздух, я поняла, что это была не выбоина. Это был край обрыва.